Глава 22. Боярский совет и княжья воля. На боярском совете сошлись все значительные люди стольного града Киева. Лучшие люди горы, предместий и ближних городков. Тысячники и бояре, старшая грить и почтенные торговые гости из княжьей Руси. Большая палата едва вместила всех. Многие из присутствующих уже слыхали о приближении Владимирова войска, но им хотелось услышать новости из первых уст, то есть из Славкиных. И Славка рассказал. А знал он не так уж мало, в первую очередь от пленника. Взятый в пыточный подвал детинца, тот особо не упирался. Рассказал о победоносном движении Владимира, о мирной сдаче Смоленска и других городов, о множащейся день ото дня рати новгородского князя, о могучих викингах и неисчислимом ополчении. По его словам, выходило, что одних только Нурманов во Владимировом войске более 10 тысяч. Сначала, правда, было 30, но когда пленника чуток подпалили, его показания стали больше похожи на правду. Но даже верно исчисленная северная рать все равно выглядела очень внушительно. Бояре и старшина киевская, услыхав о вражьей силе, отнюдь не развеселились. Однако лучшие гридни, сидевшие вокруг Ярополка, в уныние не впали. Сильное войско, да, но ведь и киевская дружина не слабенькая. Сейчас под рукой Ярополка собралось почти 30 тысяч. По зову князя пришли все, кто был в пределах 10 поприщ от Киева, застав на границе Дикого поля из ближних городков. И сам Киев, чье население вместе с пригородами перевалило за 100 тысяч, мог исполчить 20-30 тысяч воев. Большая часть мужчин в городе была готова встать под знамена Ярополка. И это были не только обычные ополченцы, но и опытные бойцы из личных боярских дружин, купеческих охранников, осевших на земле ветеранов Святослава. Воеводы Ярополка полагали, что такая сила вполне достаточна, чтобы побить северян. Иные прямо говорили, будь такая рать под рукой у Святослава, когда он дрался с Цимисхием, не устояли бы ромеи. Но сам Ярополк уверенности своих дружинников не разделял. Он был мрачен. «Вечно ты мне дурные вести приносишь, Богуслав», — заявил князь, когда тот закончил свой рассказ. «Какие же это дурные вести, княже?» — вступился за брата Артем. 16 наших побили 25 дружинников Владимира, да еще и полонянина привезли. Ну и за кем тогда сила?» Бояре сразу повеселели. Артема в Киеве уважали. И сказал он то, что всем хотелось услышать. «А ведь верно, верно, — говорит воевода, — раздались бодрые голоса. Слаб против нас, Владимир!» «А как же Нурманы? — спросил кто-то. Это ж какие добрые вои!» Ликование сразу поутихло. Что такое Нурманы, в Киеве знали. Своих скандинавов в городе немало. «А что, Нурманы? — бодро произнес Артем. — Мало мы их били?» «А в поле выйдем, пусть попробуют Нурманы нас достать! — воскликнул Славка. — Закидаем стрелами, и будет из добрых воев добрая пожива воронам!» «Экий ты быстрый!» — подал голос Блуд. «Много ты Нурманов побил, молодой!» «Да уж побольше тебя!» — задорно крикнул Славка. «Бил я и Нурманов, и Свеев! Да я только в Полоцке викингов этих положил не меньше 10. «То-то они тебя в полон взяли!» — парировал Блуд. «Так их там 100 были!» — возразил Славка. «А я 1. Да будь со мной хоть 100 наших варягов, мы бы им показали!» «А уж 1 на 1 я любого Нурмана положу, любого ярла ихнего, хоть в поле, хоть в поединке. Но давай, боярин, скажи, что я лгу, скажи!» Но Блуд был слишком хитер, чтобы поддаться на такую простую подначку. «Я там не был», — буркнул он. «А ты у Владимира спроси», — предложил Славка. «Я с Владимиром не ведаюсь», — повысил голос Блуд. «Это ваш род с ним в дружбе». «Ты, боярин, дружбу и уважение не путай», — вступил Артем. «Наш род Киеву всегда верен был и дрался за Киев славно, об этом всем ведомо. А что хорошего ты, боярин, для Киева сделал? по дворам ходил, мыто собирал. Довольно, вмешался Ярополк. Не о блуде хочу я слышать, о том, как нам от войска Рабичичева оборониться. Оборониться? В один голос удивленно вскричали сразу несколько гридней. Не обороняться, княже, а бить его надобно, высказался за всех большой княжий сотник по прозвищу Волчий Хвост, один из тех, кто воевал под знаменем Святослава. Перуну любо вражья кровь и звон битвы. Или мы лисы, чтобы в норах прятаться? Князь наш Святослав Игоревич, князь ваш Ярополк Святославович, перебил сотника Блуд. Как он решит, так и будет. Часть советчиков одобрительно загомонила, но большинство хранили молчание. Впрочем, Ярополку слова Блуда понравились. «Может, кому и любо кровь проливать, а мне мои люди дороги», — заявил он. «Стены Киева крепки, запасов вдоволь. Торопиться нам некуда. Станет Рабичич Киев брать, половину войска под стенами положит, а град наш все равно не возьмет. Когда же он ослабнет, тут мы его и добьем». Князь гордо выпрямился, оглядел всех победоносно, будто уже разбил Владимирово войско. — Князь решил! — закричал Блуд, пресекая недовольный ропот. — Быть посему! Его воля над нами! — Князю князева воля, а мне моя! — проворчал Волчий Хвост и пихнул локтем варяжку. — Слышь, Вольк, уйду я от Ярополка. Зазорно мне гридню Святослава трусу служить. К Владимиру уйду. Он Перуна чтит, а не рамейского бога. Пойдешь со мной? — Не пойду, — сумрачно произнес варяжка. — Мы уйдем. С кем князь останется? С Блудом? Да и Владимир мне не люб. Он Роговолта убил, а Роговолт мне родич. — Что ж, твоя воля, — сурово произнес Волчий Хвост. — Встретимся на поле боя. Встал и, расталкивая бояр, двинулся к выходу. «Догнать?» — спросил брата Славка. Они сидели рядом, повыше варяжки, и тоже слышали разговор. «Пусть идет», — качнул головой Артем. «Он в своем праве. Вернет князю присягу и волен. По закону так». «Эх!» — вздохнул Славка. «Сам бы ушел, ей-богу!» «Верно, — он сказал. Стыдно нам трусу служить». «Не трусу», — поправил Артем. Ярополк не трус. Он думает, что так лучше для державы его, для Киева. Он христианин, Славка, как и мы с тобой. Господу нашему кровь не угодна. А Владимир христиан на капищах режет, сам, собственными руками. — Откуда знаешь? — вскинулся Славка. — Верные люди рассказали. Есть у меня верные люди, вернее, не у меня, у бати. — Слышь, Артем, а насчет Рогнеды? «Тебе ничего не доносили?» — спросил Славка. «Рогнеды?» — Артем испытующе взглянул на брата. «А тебе что за дело?» «Ну, да так, интересуюсь». О том, что было у него с полоцкой княжной, Славка не рассказывал никому. И он очень тосковал по Рогнеде. Самые красивые киевские девки не могли притупить эту тоску. Только в Сече забывался Славка. Эх, выйти бы ему против Владимира один на один, а там будь что будет. Владимир Рогнеду при себе держит, — сказал Артем. Не праздна она. Родит ему сына, и станет тогда его отец Владимир по старинному праву наследником Роговолта. Так-то... Так да не так, — злорадно подумал Славка. Еще неизвестно, чей это будет сын. И еще раз похвалил себя, что держал язык за зубами. Узнай, Владимир, что Славка был с Рогнедой, убил бы и ее, и ребенка. А так, посмотрим еще, кому Полоцк достанется. Не то чтобы Славка хотел стать князем, но почему нет? Разве он хуже Ярополка? Уж он бы за стенами отсиживаться не стал. Ну и что, что христианин? Что ж теперь, дать себя зарезать, как овцу? Вон, матушка говорит, не в силе Бог, а в правде. А какая правда будет, если победит Владимир? Он же все церкви порушит, христиан побьет. Уже ли Богу это любо? Священник булгарский говорит, кто за веру погиб, тому рай и ангельское пение. А сам, когда Ромея у него на подворье шалил, не к Богу, а к матушке прибежал жалиться. А Владимир Это не ромей какой-нибудь. Его так просто не отладишь. Может, самому священнику и любо, ежели ему на капище с ворожьим брюхом спорят. А каково на это пастве его глядеть? Да и не будут они глядеть. Вступятся и побьют их сильные. И что это за правда такая, если не останется христиан здесь, на земле киевской? Разве ж это к добру? Славка понять не мог, что это за бог такой, если он побеждает, когда верные ему умирают на идольских капищах. Что-то здесь не так. Непонятно. Неправильно. Вот с Перуном, богом варяжским, все просто. Будь сильным и храбрым, да бей врага весело и без жалости, и будет тебе божья любовь и воинская удача. Что бы ни говорили Славке священники и матушка, все равно ему не верилось, что Христу может быть любо гибель тех, кто ему верен.